календарю уже час тому, как должно светать. А почти как ночь. Все врут календари. По календарю жить скучно, Лиза. Вы в таком грустном настроении, что даже слов со мной не находите. Впрочем, вы сказали «кстати». Я всегда живу по календарю, и каждый шаг мой рассчитан по календарю. Нам немного быть вместе, и я хочу говорить все, что мне угодно. Почему бы вам не говорить все, что вам угодно? Что значит этот язык, Лиза? Что значит нам немного быть вместе? Вот уже вторая фраза загадочная в полчаса, как ты проснулась. Да, вы принимаетесь считать мои загадочные фразы. А помните, я вчера, входя, мертвецом отрекомендовалась. Вот это вы нашли нужным забыть. Забыть или не приметить? Не помню. Мертвецом. Зачем мертвецом? Надо жить. И замолчали. У вас сегодня совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете. И довольна. Лиза, я клянусь, люблю тебя сегодня больше, чем вчера. Ой, какое странное признание. И к чему тут? Вчера и сегодня эти обе мерки. Ты не оставишь меня. Мы уедем вместе сегодня же. Так ли, Лиза? Не жмите руку, мне больно. Куда? Куда нам ехать? Вместе сегодня куда-нибудь опять? Воскресать я не способна. Для меня это слишком высоко. Если ехать, то в Москву, а там делать визиты и самим принимать. Вот мой идеал. Я не скрыла от вас еще в Швейцарии, какова я собой, так как нам невозможно ехать в Москву и делать визиты, потому что вы женаты, то о чем же тут говорить? Так что же такое было вчера? Было то, что было. Это невозможно, это жестоко. Ну так и что, что жестоко? И снесите, коли жестоко. Мстите мне за вчерашние фантазии. Это низкая мысль. Так зачем же вы дарили мне столько счастья? Имею я право узнать? Нет. И обойдитесь, пожалуйста, без прав. Не надо завершать низость вашего предположения глупостью, ради бога. Не тревожьте себя, вы ни в чем тут не причина. Ведь вчера, когда я отворяла вашу дверь, вы даже не знали, кто это входит. Тут действительно одна моя фантазия, как вы сейчас правильно выразились, и больше ничего. Так что можете всем смело и победоносно смотреть в глаза. Да, Лиза, я любил тебя вчера меньше. Но зачем же ты отнимаешь у меня все сегодня? Если бы ты только знала, чего она мне стоила, эта новая надежда. Я за нее жизнью заплатил. Своей или чужой? Что это значит? Ничего. Просто хотела спросить, вы своею или моею жизнью заплатили? Или вы что, вы сегодня совсем понимать перестали? Лиза, если ты что-нибудь знаешь, то я клянусь, я ничего не знаю. Я вовсе не о том говорил, говоря, что жизнью заплатил. Я вас не понимаю. Дурной сон и бред. Говорили о двух разных вещах. Не знаю, о чем вы говорили. Неужели же вчера, когда я отворяла вашу дверь, вы не знали, что я сегодня от вас уйду? Не лгите. Знали или нет? Знали или нет? Знал. Знали. И оставили мгновение за собой. Какие же тут счеты? Скажи мне всю правду. Когда ты вчера отворяла мою дверь, знала ты сама, что отворяешь ее только на один час? Нет, правда, что самый серьезный человек может задавать самые удивительные вопросы. Что вы так беспокоитесь? Неужели же из самолюбия, из-за того, что вас женщина первая бросила, а не вы ее? Знаете, Николай Всеволодович, я пока у вас, я заметила, между прочим, что вы ужасно ко мне великодушны, а я вот именно этого-то и не могу в вас выносить. Пусть все должно так кончиться. Как это могло случиться? Вы это сами знаете, сами, как по пальцам рассчитывали. Нет. Все началось с прекрасного мгновения, которого я не вынесла. Я в воскресенье поняла, что вы потому от меня бегали, что женаты, а вовсе не из презрения ко мне, чего я в качестве светской барышни более всего опасалась. Я поняла, что меня же вы безрассудную берегли, убегая. Видите, как я ценю ваше великодушие. Ко мне подскочил Петр Степанович. Он объяснил, что вас колеблет какая-то великая мысль, пред которую мы с ним оба ничто. Наговорил про ладью и про кленовые весла из какой-то русской песни. Я его похвалила. Сказала, что он поэт. поэт, а он воспринял за самую неразменную монету. Он непременно хотел втроем. А так как я всегда знала, что меня на один миг только хватит, взяла и решилась. Все, пожалуйста, давайте больше без объяснений. Вы ни на что не способны, я ни на что не способна. Два щелчка с обеих сторон, тем утешимся, по крайней мере, самолюбие не страдает. А знаете, я ведь думала, что вы ужасно как меня любите. Лиза, бедная! Что ты сделала над собою? Обожглась на свечке. Зачем? Зачем ты пришла ко мне? Зачем ты погубила себя так глупо и так нелепо? И что теперь делать? Это Ставрогин. Это Ставрогин, кровопийца Ставрогин, как называет вас одна здешняя барышня, которая, кстати, в вас влюблена. Я вам уже сказала, я разочла мою жизнь на один только час. И спокойно. Разочтите вы так свою. Нет. Впрочем, вам незачем. У вас будет много разных часов и мгновений. Не часу более, как у тебя. Я даю тебе великое мое слово. Не часу более, как у тебя. Лиза, если бы ты только знала цену моей теперешней невозможной искренности. Если бы я только мог тебе открыть. Открыть? Вы хотите мне что-то открыть? Да. Упаси меня, Боже, от ваших открытий. Знаете, у меня еще с самой Швейцарии укрепилась одна мысль, что у вас на душе есть что-то грязное и кровавое, в то же время ставящее вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда, я вас засмею. Я буду хохотать над вами. Всю вашу жизнь. О, вы опять бледнеете. Я не буду. Я сейчас уйду. Срывай на мне свою злобу. Ты имеешь на нее полное право. Да, я не любил тебя. И погубил. Оставил мгновение за собой. Потому что имел надежду давно уже, последнюю. Я вдруг поверил. Я, может быть, верую еще и теперь. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в такое место, где живет огромный злой паук в человеческий рост. И мы будем всю жизнь на него глядеть и его бояться. Вот так вот и пройдет наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке, да. Она с вами пойдет, куда хотите, а кланяйтесь ты ей. Ты тут не могла ее не припомнить. Бедная собачка, знает она, что вы еще с самой Швейцарии ее себе под старость определили. Да. Какая предусмотрительность, какая заботливость. Кто там? Алексей Егорыч, ты? Нет, это всего лишь я. Здравствуйте, Елизавета Николаевна. Во всяком случае, доброй ночи. Николай Всеволодович, я совершенно на одно мгновение. Во что бы то ни стало, спешил на пару слов необходимейших. Впрочем, всего только парочку. Лиза, если ты что-нибудь сейчас услышишь, то знай, я виновен. То есть... Если вы уже что-нибудь знаете... Ну? Ну, разумеется, никто из нас ни в чем не виноват. И прежде всех вы. Потому что это такое стечение, совпадение обстоятельств. Одним словом, юридически до вас совершенно не может коснуться. И я летел, чтоб предуведомить. Сгорели. Зарезаны. Зарезаны. Но не сгорели, это-то и скверно. Но я вам даю честное слово, что я и тут совершенно не виноват, как бы вы меня не подозревали, потому что ведь, может быть, подозреваете, а? Так вот какое совпадение. Я из своих, слышите? Из своих ваших не было ни рубля, и главное, вы отлично это знаете. Даю этому дурачине Лебяткину 230 рублей, а он из карманов вынимает, хвастает, показывает, где не следовало. А так как Федька только того и ждал, то и решился воспользоваться. А ведь на 1000 подлец рассчитывал, но торопился. И кажется, пожара сам испугался. Но это уже черт знает что такое. Это такое самовластие. Ну-с, однако, хоть там уж и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел. Что? Уже во все трубы кричат? То есть вовсе еще нет. Я, признаться, ровным счетом ничего не слыхал. Но ведь народом-то что поделаешь? Особенно с погорелыми. Долго ли глупейший слух по ветру пустить? Но ведь, в сущности, вам совершенно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы. По совести тоже ведь не хотели же? Не хотели. Улик никаких, одно совпадение. Вот разве Федька каторжный припомнит ваши тогдашние неосторожные слова, сказанные вами у Кириллова? Ну зачем вы их тогда сказали? Но ведь в сущности и это ничего не доказывает. А Федьку мы сократим. Я его сегодня же сокращаю. А трупы совсем не сгорели? Немало. Эта каналья ничего не сумела устроить как следует. Но я рад, по крайней мере, что вы-то так спокойны. Потому как, хоть вы тут совершенно и не виноваты, не даже мыслью, но ведь все-таки. И при том, согласитесь, ведь все это отлично обертывает ваши теперешние дела. Вы вдруг свободный вдовец и можете хоть завтра жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которая вдобавок уже в ваших руках. Вот что иногда значит совпадение, а? Это ты мне угрожаешь, глупая ты голова. Но! Сейчас уж и глупая голова, и что за тон? Чем бы радоваться, а вы? Я нарочно летел, чтоб предуведомить. И потом, чем мне вам угрожать? Очень не вас надо из-за угроз-то. Мне надо вашу добрую волю, а не из страху. Это ведь я вас теперь изо всей силы боюсь, а не вы меня. Я ведь не Маврикий Николаевич. А, кстати, вообразите это, лечу сюда и вижу. Маврикий Николаевич у садовой решетки на заднем углу сада вашего. В пальто, весь промок. Должно быть, всю ночь просидел. Чудеса! До чего могут люди с ума сходить? Маврикий Николаевич? Правда? Правда, правда. Вы не знали? В таком случае, рад, что не забыл передать. Как вы думаете, о чем там сидит? Лизавету Николаевну, разумеется, ждет. Вот дурак-то. С чего это она вдруг к нему выйдет? А она сейчас к нему выйдет? Вот известие. Стало быть, ну позвольте, ведь теперь совершенно изменились ее дела. Зачем ей Маврикий, когда вы вдруг свободный вдовец и можете хоть сейчас на ней жениться? Она еще не знает? Предоставьте мне, я вам отлично все обделаю. Пойдемте, надо и ее обрадовать. Обрадовать? Конечно. Вы думаете, она про трупы не догадается? Конечно, не догадается. Ведь юридически-то... Эх вы! А хоть бы и догадалась. У женщин это все так отлично стушевывается. О, вы еще не знаете женщин. Кроме того, что ей теперь вся выгода за вас выйти, потому как все-таки она оскандалилась, кроме того, я ей про ладью наговорил. Я вот, знаете ли, почувствовал, что на нее ладьей ты, скорее всего, и подействуешь. Стало быть, вот она какого калибра девица. Она вам через эти трупики так перешагнет, что люли! Она только прибережет эти трупики, чтобы этак годик на второе супружество вас ими уколоть. Всякая женщина, идя к венцу, запасается чем-нибудь в этом роде из мужнина прежнего. Ну, это ведь когда? Тут через год-то что будет? Вы ее сейчас отведете к Маврикию Николаевичу. Она только что сказала, что терпеть меня не может и что от меня уйдет. Вот. Стало быть, правда? А чё ж могло случиться? Да как-нибудь догадалась в эту ночь, что я ее не люблю. О чем, впрочем, всегда знала. Да разве вы ее не любите? А чё ж тогда вчера, как вошла у себя, оставили? А как честный человек, не уведомили прямо, что не любите, слушайте! Как это все ужасно подло с вашей стороны! И в каком подлом виде вы меня пред ней поставили! Это я на обезьяну мою смеюсь! Догадались-таки, догадались, что это я распоясничался. А это я нарочно, чтобы вас рассмешить. Я ведь, представьте, как вышли, тотчас же по вашему лицу угадал, что у вас несчастье. Может, даже полная неудача, а? Ну, бьюсь же об заклад, что вы всю-то ночь просидели в зале рядышком на стульях и об каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили все драгоценное время. Ну, простите! Мне что? Я же ведь вчера еще, наверное, знал, что у вас глупостью кончится. Я вам ее привез единственно, чтобы вас рассмешить. Чтобы вас позабавить. И чтобы доказать, со мной вам скучно не будет. 300 раз пригожусь в этом же роде. Я вообще люблю быть приятен людям. Так вы ее только для одной моей забавы привезли? А то для чего же? А не для того, чтобы заставить меня жену убить. Да разве вы убили? Что за трагический человек? Вы убили. Да разве я убил? Я вам повторяю, я здесь не при капле, однако, знаете ли, вы начинаете меня беспокоить. Продолжайте, вы сказали, что если она вам теперь не нужна, то... То предоставьте мне, разумеется, я вам отлично выдам ее за Маврикия Николаевича, которого, между прочим, не я у саду посадил, не возьмите еще этого себе в голову. Я ведь его боюсь теперь, вот вы говорите, отведите ее к Маврикию. А ну как с ним револьвер, хорошо, я свой захватил, вот он. Захватил за дальностью пути. Ну, знаете что, давайте-ка я и прямо с Маврикия и начну, а про тех, про убитых не промолчать ли лучше теперь? Все равно потом узнает. А в чем узнает? Что вы сейчас сказали про Маврикия Николаевича? Он убит? Лизавета Николаевна, успокойтесь. Маврикий Николаевич жив и здоров, в чем вы мигом можете удостовериться, потому как он здесь, у садовой решетки. Я летел, он меня видел. Вы сказали убит. Убита моя жена и ее брат Лебяткин. Зверский, странный случай, Лизавета Николаевна. Глупейший случай одного грабежа, пользуясь пожаром. Дело рук разбойника Федьки Каторжного и дурака Лебяткина, который всюду показывал свои деньги. Я с тем и летел, как камнем по лбу. Ставрогин едва устоял, как я сообщил. Мы здесь сейчас советовались, сообщить вам теперь или нет. Николай Всеволодович, это правда? Нет, неправда. Господи! Я с ума сойду! Лизавета Николаевна, да поймите же вы прежде всего, что он сумасшедший человек теперь! Ведь все-таки жена его убита! Видите, как он бледен? Да он же с вами всю ночь рядом был, ни шагу не отходил, как же его подозревать-то? Скажите мне, как пред Богом, виновны вы в смерти жены, а я вашему слову поверю как Божьему и на край света за вами пойду, пойду, как собачка.